451. Гуру. Может ли творчество иссякнуть? При постоянстве общения с иерархией не может. И если иссякло, значит контакт слабый или прерывен, значит свое, личное, занимает первое место в сознании, а не учитель и его мир.